Глава 19. Так, надо срочно прояснить ситуацию. Немного подумав, я набрала Светку, она откликнулась сразу. «Случилось чего?» — спросила тут же. Я неопределенно промычала в ответ. «Ты встретиться можешь?» «Ну, я сейчас с псом гуляю, хочешь, присоединяйся?» Узнав, в каком она дворе, я быстро оделась. Джек робко гавкнул. Черт с ним, тоже погулять не помешает. Подумав, взяла его с собой, что, конечно, было в какой-то степени ошибкой. Сегодня Джек был не в настроении мириться со своей копией, как, впрочем, и тот, второй. Они начали отчаянно лаять друг на друга, бросаясь с поводка. Немного посмотрев на них, Светка отошла в конец двора и привязала своего там. «Извини, Джек», — шепнула я, поступая также на другом конце двора. Благо, он был небольшой, а людей не наблюдалось. Мы со Светкой разместились на скамейке посередине, напротив шикарной клумбы с цветами. «Чего хотела?» — спросила Светка. «Ты знала, что Марат миллионер?» Она посмотрела на меня как на дуру. «Конечно, знала. Перед тем, как предложить ему сотрудничество, неплохо было бы осведомиться, с кем имеешь дело, как считаешь?» «Вот разумно говорит, а? Только почему же я не осведомилась, прежде чем... начать сотрудничество?» «И тебя не смутило, что он такой крутой?» Она пожала плечами. «Ну, я на рожон лезть не собиралась. Я же говорила, мы думали, что его связь с Савельевым может кого-то заинтересовать, и мы бы таким образом Осадова использовали. Только он, походу, никому не нужен. Мне очень хотелось спросить, а тебя не смущает род его деятельности в связи с развернувшимися событиями? Хотелось, но я не стала. Сама не знаю, почему. Хотя где-то глубоко внутри сквозила мыслишка о том, что своими словами поселю в душе Светки смуту, которая может вылиться Марату в неприятности. А вдруг он действительно ни при чем?» Наивная-наивная Кира Мурашкина. Распрощавшись со Светкой, я отвязала Джека. Он посмотрел на меня так, что я почувствовала укол совести. Кажется, произошедшее было посчитано за личное оскорбление. «Ну извини, Джеки», шепнула, потянувшись рукой к его загривку, но пес увернулся и гордо прошествовал в сторону, даже не оборачиваясь. «Все, Марат виноват», — пробурчала я себе под нос. «Ну, конечно, теперь готова повесить на него всех собак». Хм, как двусмысленно звучит. Дома Джек все так же горделиво прошел к лежанке и, отвернувшись от меня, улегся. «Ну ладно тебе, пес». Я развернула лежанку, чтобы он оказался ко мне лицом. Джек снова развернулся спиной. Решив действовать другим путем, я наложила ему двойную порцию еды, но он даже не шевельнулся. Заниматься униженными и оскорбленными мне было сейчас совсем не ко времени. Налив чаю, я села в кухне, думая, что теперь делать. И тут же вспомнила вчерашние измышления о Савельеве. Что если действительно записка в бумажнике — это подсказка, руководство к дальнейшим действиям? Надо бы съездить в Рим и осмотреться там с этой позиции. А еще сделать это в обход Марата, только не представляю как. Быстро собравшись, я двинула в сторону бара, и только оказавшись на нужной улице, вспомнила, что он открывается вечером. Вот же неудача. Тут меня посетила другая идея. Я скользнула в сторону гостиницы, потаскавшись на парковке и обнаружив машину Марата, решила рискнуть и направилась в холл. Главное, не оказаться застуканной. «Простите», — улыбнулась лучезарно молодому человеку с ресепшн. «Я хотела бы узнать, Марат Осадов у себя?» Я назвала номер, молодой человек проверил ключи и сказал, что мужчина у себя. «Большое вам спасибо». Быстренько удалившись, набрала Осадова. Он ответил почти сразу. «Как дела?» — спросила я, напустив в голос придури. «Хорошо. Ты дома?» «Ага. Пытаюсь дописать книгу и никак не могу сосредоточиться». Марат усмехнулся. «У меня тут еще дела, надеюсь, часа через два появлюсь». «Буду ждать». Расплылась я в улыбке и распрощалась. И впрямь стала ждать. Вызвала такси, донесла до мужчины свои мысли насчет нашего времяпрепровождения и разместилась на заднем сидении. «Надеюсь, никаких проблем не будет», — проворчал мужчина все-таки, когда я указала ему на выходящего из гостиницы Марата. «Да вы что, какие проблемы? Он просто большой, а так совершенно безобидный». «Ну-ну», — ответил тот, выезжая с парковки. «Но, надо сказать, приподнялся зря. Вполне себе ловко лавировал по дороге, держа расстояние, но не теряя из виду машину Осадова. Ехать было недалеко. Вскоре Марат припарковался возле здания Центрального банка и направился внутрь». «Что дальше?» — поинтересовался мой водитель. «Подождем», — ответила я. Мы припарковались с аварийкой почти возле выхода, потому как места особо не наблюдалось. Осадов занял последнее свободное. Минут через пять раздался звонок на мобильный. Звонил Дерида, что, безусловно, немного взволновало, учитывая, что мы тут стоим возле его места работы. Вдруг Марат что-то вынюхал и приехал с ним поговорить. Но оказалось, от истины я была очень далека. Дерида, как обычно, начал издалека, поинтересовался, как у меня дела, как работается, как Джек. Наконец, я не выдержала и спросила. «Ты чего звонишь-то?» Он вздохнул. «Помнишь, мы как-то встретились в ваших дворах, ты еще с Длинным была?» «Ну?» «Ну вот он буквально только что прибыл к нам в банк». «И что, это противозаконно?» «Вовсе нет. Только знаешь, кто его тут ждал?» «Кто?» «Белый». Я неприлично широко раскрыла рот, выпрямившись на сидении. «Шутишь?» Задала вопрос, высунувшись в дверцу, окинула взглядом обочину и тут же приметила вдалеке оранжевое пятно Ауди. «Больно надо. Белый встретил этого твоего знакомого, и их припроводили, между прочим, в святая святых». «Это у вас что?» «Кабинет директора». Я почесала голову, вернувшись в салон и закрыв дверцу. «Ничего не понимаю», — сказала честно. «Я тем более. Просто подумал, тебе это могло бы быть интересно. У тебя же вроде с ними отношения». «Что значит «с ними»?» — покраснела я. «За кого ты меня принимаешь?» «Ладно, не цепляйся к словам. Информацию я донес, а там сама думай. Бывай». Он повесил трубку, я задумчиво уставилась в окно. И как это понимать? Какого лешего Марат спелся с Севой? И кто был инициатором? А главное, зачем? И почему они вместе отправились к директору нашего банка? Становилось ясно. Я не понимаю ровным счетом ничего. От слова совсем. Единственное предположение, витающее в моей голове, было связано с тем, что я оказалась права, и приезд Марата вовсе не случайность. И в камнях он заинтересован так же, как Сева. Вот и рассекретился перед ним, чтобы, например, объединить усилия в поисках. Только при чем тут банк? Непонятно. Минут 30 я маялась, пока Марат не появился на улице вместе с Севой. «Откройте окно», — прошипела я, сползая при этом по заднему сиденью. Водитель послушался, хотя и покачал головой. Мужчины, на мое счастье, отошли от входа чуть в сторону, оказавшись тем самым в зоне моей слышимости. «Как там Кира?» — услышала я насмешливый голос Севы и сразу напряглась. «Нормально», — Марат ответил довольно сухо. «Тело у нее, конечно, зачетное. Не покусился там? Как женщина, она меня вряд ли может заинтересовать», — отрезал Марат. Сева только рассмеялся и тут же распрощался. А я лежала на заднем сиденье, отчаянно хмурясь и злясь. Вот как значит, не могу заинтересовать. Вот гад. Значит, я была права, раскрутил бедную доверчивую девчонку ради своих алчных корыстных целей. Ну, ему устрою. «Едем за ним?» — спросил водитель. «Да». Вскоре мне стало ясно, что движется Марат к моему дому, потому я выпрямилась и сказала. «Давайте обгоним его, а?» И назвала адрес. Поймав взгляд водителя, добавила: «Я доплачу». В общем и целом, все это преследование влетело мне в копеечку, за что, конечно, было бы неплохо спросить с Марата. Взлетев на нужный этаж, я быстро открыла дверь и бросилась в комнату. Загрузила документ на ноутбуке, а сама полезла разграблять шкаф Кэт. Выбор мой пал на короткий сарафан на лямках и с глубоким декольте. Натянув его на себя, я выглянула в окно. Марат как раз выходил из машины. «Ну, посмотрим, как я тебя не интересую. Обломись, красавчик!» Открыв дверь в подъезд и заодно в квартиру, я вернулась к ноутбуку и сделала вид, что отчаянно строчу. Вот ведь осталось всего 10-20, и нате вам, ситуация. Надо непременно добить в ближайшие дни. Джек, кстати, на мое присутствие не реагировал, а вот к Марату сразу побежал лобызаться, а я, между прочим, для него все делала. Поднявшись из-за ноутбука, я тут же поймала на себе мужской взгляд, весьма откровенный. «Удивительная ты девушка, Кира», — усмехнулся Марат, идя ко мне, а я почему-то заволновалась и поджала пальцы ног. Помешательство не иначе. «Почему?» — все же задала вопрос. Но Марат притянул и начал целовать. Тоже ответ, в принципе. «У тебя столько сексуальных шмоток, а в жизни ты одеваешься как школьница», — оторвавшись от меня, все же сказал Марат. «Тебя это смущает?» Он только усмехнулся, резко подхватив меня под попу, снова начал целовать. Я обвела его ногами и руками, решив, что обломись еще рано делать. Пусть расплатится побольше. Марат решил с этим не затягивать, потому что через мгновение мы оказались на диване. И стало ясно, что вот если делать обломись, то лучше поторопиться. А то, боюсь, потом я уже не смогу. А что я вообще хотела? Что-то не помню. Сарафан улетел на пол вслед за футболкой Марата. Вот сейчас, сейчас нужно действовать. Сейчас, сейчас, да, сейчас. Джек аккуратно процокал коготками по полу, удаляясь из комнаты. Понимающий, блин. А потом мне стало не до Джека и всего остального. Еще минут через 40 было понятно, мой план «забломись» полностью провалился. Впрочем, может, я и совсем идиотка, но если вот такое поведение можно назвать «как женщина не интересует», то... «Чем занималась?» — перебил Марат мои мысли. «Писала», — бодро соврала я. «Можно сказать, одной ногой в финале. Хотелось бы сегодня закончить». «Сколько раз?» Я пнула его кулаком в плечо, поднимаясь и направляясь в душ. Марат решил, что принять его вместе — хорошая идея. Ну что могу сказать? Неплохая. В общем, ближе к вечеру Марат занялся готовкой, а я делала вид, что отчаянно пишу. Хотя на деле не написала ни строчки. Асадов затеял что-то серьезное, судя по запахам. У меня планы тоже были грандиозные. Скинув на электронку книгу, я собралась и мышкой выскользнула на площадку с сумкой наперевес, пока Марат чего-то жарил. Джек наблюдал за мной с легким недоумением, но когда открыл рот, я погрозила ему кулачком, чем только усугубила наши и без того сложные отношения. Однако пес смолчал, отвернувшись. Ключи от квартиры оставила на тумбочке, а сама, прикрыв дверь, понеслась по лестнице вниз. Такси ждало меня на углу, и вскоре я уже выходила неподалеку от Рима, предварительно закинув ключи матери Савельева, о чем договорилась с ней заранее. Телефон отключать не стала, но Марата в черный список добавила, чтобы не объясняться. Хотя интересно было бы увидеть его лицо, когда он зайдет в комнату и обнаружит, что меня нет. Нет, не буду думать об этом прохвосте. Пусть страдает. Народу в баре было немного. Я прошвырнулась по залу, осматриваясь, но ничего интересного не обнаружила. И что я тут должна найти? Ладно, сказано, ищите, будем искать. Заказав чашку кофе, разместилась за стойкой и уставилась в ее гладкую поверхность. Не найдя и в ней подсказки, подперев щеку ладонью, стала рассматривать бутылки за спиной бармена. Потом переключилась на кофейный аппарат, перевела взгляд на стену и увидела на ней картинку с надписью. «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее». Смешно, особенно если учесть, что мы находимся в баре. Ну, по крайней мере, честно. Хотя вот еще не факт, что кто-то из посетителей вообще когда-нибудь читал данную надпись. Передо мной поставили чашку. Поблагодарив, я спросила: «А вас за такое начальство не наругает?» И указала на картинку. Парень рассмеялся. «Ну это же не я сказал. В авторитетном источнике написано». «Это в каком?» «В Библии». Я расширила глаза, глядя на него, а потом снова вперилась взглядом в текст. Достала телефон. Мне срочно была нужна информация. Текст оказался в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 10. Итак, положим, я права, и это подсказка. И что мне с этим теперь делать? Текст, например, не наталкивает меня ни на какие мысли. Куда двигаться дальше? Савельев мог переоценить умственные способности тех, кому оставлял подобные подсказки. Ну, по крайней мере, моих точно не хватает. Хотя, что если подсказка не в самом тексте, а в главе и стихе? 2:10. И что? Вот за цифрами можно спрятать вообще что угодно. Если Витя хотел, чтобы до следующей подсказки додумались, стоило бы взять что-то очевидное. В общем, кофе я выпила, не чувствуя вкуса, и решила, что продолжить умозаключение лучше в более спокойном месте. И уже выходя из зала, столкнулась с Севой. Вот черт. Ух ты, какие люди. Разулыбался он, делая вид, что очень мне рад. Уверена, что притворялся, потому что после всего случившегося радоваться я бы на его месте не спешила. Да и сама положительных эмоций не испытала. Теперь я знала, что у Севы с Маратом есть связь, и Асадов может узнать, что я была этим вечером в Риме. Кто его знает, что он еще надумает после этого? И все-таки улыбнулась Севе, чем даже немного смутила. По крайней мере, его улыбка несколько поблекла, а в глазах скользнуло подозрение. Наверное, поэтому он потащил меня в сторону служебных помещений. «Я с тобой наедине не останусь», — заявила ответственно, как только мы оказались за дверью в коридоре. Сева все-таки фыркнул. «Не переживай, на твою честь я претендовать больше не буду. Поговорим немного». «О чем?» — спросила, все же следуя за ним. Он не ответил, но когда мы разместились в кабинете на диване, поинтересовался. «Ну как продвигаются ваши изыскания?» «Наши — это чьи?» решила уточнить я. «Ваша с подругой, а чьи еще?» Я пожала плечами. «Наши никак. Светка решила, что меня больше не используешь, так что дрейфуем теперь каждый сам по себе. Ну а ты не раскопал ничего интересного?» Белый только головой покачал, о чем-то задумавшись. «Вот зуб даю, о Марате. Не зря же они миловались возле банка. Я вспомнила нашу с Севой прошлую беседу и только утвердилась в своих догадках. Ну точно, ведь Сева все гадал, кто же будет переправлять камни. Светка, кстати, тоже. А тот Марат, который был знаком с Савельевым, даже не обнаружив подсказку, оставленную Витей, можно свести концы с концами. Особенно если Сева обратил внимание на то, что Марат как-то сразу вошел в нашу компанию. Немного подумав, он решил с ним связаться. Асадов, само собой, тоже заинтересован в происходящем, вот они и ударили по рукам. Ищут камни вместе, чтобы закончить начатое. А страдает от этого кто? Я и Джек. Он больше всех. Кукует теперь в квартирке, возможно, даже один. В лучшем случае, в компании лживого миллионера. Ладно, пойду я. Поняв, что откровений не последует, я поднялась. Сева все в той же задумчивости пошел меня провожать до двери. И таки сумел удивить. «Будь осторожна, Кира», — сказал серьезно. «Сейчас черт разберешь, кто враг, а кто друг». Я бы даже фыркнула, наверное, если бы не была с ним согласна. Конечно, Севу в друзья записывать я не торопилась, но все же виделось мне в нем что-то хорошее. И по факту, это же я в его жизнь полезла, да еще со снотворным в шампанском. А он вон даже советы раздает добрые, волнуется вроде как. «Я всегда на чеку», — показала ему пальцами знак «Окей» и, попрощавшись, покинула кабинет, а следом и бар. Мне вот было интересно, позвонит ли он Марату, расскажет о нашей встрече. И как быстро сие произойдет.